Федор Тарнау. Воспоминания кавказского офицера. В 1835 году русскому офицеру Федору Тарнау командованием армии было дано тайное поручение сбора стратегических данных, и он отправился в экспедицию по Кавказу, выдавая себя за горца. Но помимо материалов, необходимых для военных целей, он сделал интереснейшие этнографические наблюдения. Часть четвертая. Читает артист Андрей Данилюк. Правила вежливости, соблюдаемые черкесом, когда он принимает гостя, так ярко обрисовывают его гостеприимный быт, что я не могу упустить случай рассказать о приеме, сделанном мне Сидовым. Надо начать с того, что в глазах горца нет такой услуги, которая могла бы унизить хозяина перед гостем, сколько бы ни было велико расстояние их общественного положения. Звание тут не принимается в расчет, и только самые малые оттенки означают разницу в приеме более редкого или почтенного гостя. Я принадлежал в этот раз к числу не только редких, но и совершенно небывалых гостей. Перед дверьми Кунахской Сидов соскочил с лошади для того, чтобы держать мое стремя. Потом снял ружье и провел меня на место, обложенное для меня коврами и подушками, в почетном углу комнаты. Усевшись, мне следовало помолчать несколько мгновений, а потом осведомиться о здоровье хозяина и ловов, которых со мною познакомили. У горцев считается неприличным для гостя расспрашивать о жене и детях. От моего приглашения садиться все, как водится, отказались на первый раз. Скоро подали умыть руки, и вслед за умыванием был принесен ряд низеньких круглых столов, наполненных кушаньем. Я пригласил вторично Сидова и Ловов сесть со мной за стол. Хозяин решительно отказался в знак уважения ко мне и все время простоял в Кунахской, не принимая участия в обеде. Ловы, будучи сами гостями, сели около стола. Черкесы употребляют для молока деревянные ложки. Говяжий отвар пьют из ковшей, а все остальное едят пальцами из одной большой миски, поставленной посреди стола и обложенной вместо хлеба кусками густой просяной каши. Говядину режут ножом, который у каждого имеется в ножнах кинжала. Число подаваемых блюд увеличивается с значением гостя. Их было так много, что я не успел пересчитать. Обед состоял из вареной баранины, говяжьего отвара, разных яичниц, молока 10 различных приготовлений, вареных кур с подливкой из красного перца, жареной баранины с медом, рассыпного проса со сметаною, буйволевого каймака и сладких пирожков. Черкесы пьют только воду, брагу или кумыс, так как вино им запрещено Кораном. По правилам черкесской вежливости, никто не касается докушания прежде старшего гостя. И когда он кончил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть, а стол передают второстепенным посетителям, от которых он переходит дальше, пока его не очистят совершенно, потому что горец не сберегает на другой раз, что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедят гости, выносится из Кунахской и отдается на дворе детям или невольникам, сбегающимся на каждое угощение. Место имеет большое значение в черкесском приеме. Для того, чтобы дать мне первое место и в то же время не обидеть старика Хаджи Соломона, гостя из дальней стороны, которому лета давали преимущество надо мною, его поместили в другой Кунахской и угощали особенно. Лета ставится у горцев в общежитии выше звания. Молодой человек самого высокого происхождения обязан встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку в честь. Горские обычаи немало способствовали мне сохранить свою неизвестность между горцами, языка которых я не знал. Мне было тогда не более 25 лет, следственно, я везде встречал людей старше меня, при которых был обязан скромно молчать. Невозможно составить себе ясное понятие о жизни черкеса, не познакомившись со всеми подробностями его быта и окружающих его обстоятельств. С незапамятных времен, в войне между собою, с монголами, потом с крымскими татарами и, наконец, с русскими кавказские племена не имели ни времени, ни способа улучшить свое благосостояние и не сделали никакого успеха в гражданском устройстве. Только в военном деле и в вооружении они подвигались вперед, а во всем другом остановились на той степени, на которой они находились при Страбоне, подробно описавшем их быт. Подобно всем горцам, они сильно привязаны к месту, на котором родились, и любят свободу более жизни. Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены как нельзя лучше к конной драке. Седло легко, покойно и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя бы оно по целым неделям оставалось на ее спине. Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого он ее выхватывает в одно мгновение. Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить ее на всем скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтобы обнажить шашку. Свою лошадь он бережет пуще глаза. Она выезжена на уздечке, которой совершенно повинуется. Она спокойна, смирна, привыкает к ездоку как собака, идет на его зов и переносит неимоверные труды. Добрая черкесская лошадь не боится ни огня, ни воды. Шпор черкесы не знают и погоняют лошадь тоненькую плетью, имеющую на конце кусок кожи в виде лопаточки, для того, чтобы не делать боли лошади, а пугать ее хлопаньем, так как, по мнению черкесов, боль, причиняемая лошади шпорами или тяжелую нагайкой, употребляемую калмыками и донскими казаками, утомляет ее совершенно без нужды. Из Чуа мы спустились к морскому берегу по широкому ущелью, покрытому густым лесом, в котором были приготовлены против русских несколько огромных завалов. У выхода из ущелья находился длинный завал из деревьев и камня с деревянной башней. Тут остановили нас для спроса десятка два конных людей. Находя ответы Карамурзина удовлетворительными и узнав, кто он, караульные попросили его заехать в дом князя Алиахмета Аблагу. В это время мне пришлось быть свидетелем одной из тех сцен торговли женщинами, которые ежедневно повторялись по Черкесскому берегу, несмотря на все старания наших крейсеров прекратить ее вместе с подвозом военных припасов к горцам. Не оправдывая черкесов в этом деле, я не буду и строго судить их. У мусульман девушка, выдаваемая замуж, равномерно продается. Отец, брат или ближайший родственник, у которого она жила в доме, будучи сиротою, берут за нее калым. Черкесы притом не продавали своих дочерей, а продавали туркам только рабынь или пленниц, отдавая их в руки своих единоверцев. Тот же самый черкес скорее решился бы убить женщину, чем продать ее гиурам на осквернение. К тому же обыкновенно они не делали своим пленникам обоего пола через продажу ни малейшего зла. Проданные мальчики нередко делались в Турции знатными людьми, а черкешенки почти всегда первенствовали в гаремах богатых турок. А когда на проданных выпадала несчастная доля, так был виноват не продавец. Так было написано в книге судеб. Торговля женщинами была для черкесов почти необходима, а для турецких купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому они занимались этой торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшую им со стороны русских крейсеров. В 3 или 4 рейса турок, при некотором счастье, делался богатым человеком и мог покойно доживать свой век. Зато надо было видеть их жадность на этот живой, красивый товар. Около берегового завала, под защитой карауливших его горцев, человек 5 турок ожидали продавцов. Они бросились к нам навстречу и, узнав, что есть женщина, попросили позволения осмотреть ее. После того они по жребию определили, кому из них торговать ее, и начали переговариваться с нами, причем мы со всей восточной важностью уселись в киоске, стоявшем возле кладбища. У черкесов никакое дело не обходится без совета, поэтому и в этом случае каждый из нас был призван подать свое мнение. Между тем, турок-посредник беспрестанно ходил от нашего общества к купцам и от купцов к нам, уговаривая ту и другую сторону согласиться на предлагаемые условия. В это время предмет торговли сидел на камне с видом величайшего равнодушия, не замечая, кажется, того, что происходило от него в самом малом расстоянии и от чего зависела его будущая судьба. Наконец порешили торг, уступив женщину за 2 лошади и за 2 вьюка бумажных материй. За нее дали бы вчетверо больше, если бы она была девушка. Когда ей объявили, что она принадлежит новому хозяину, тогда я увидел в ней перемену, которой, право, не ожидал, судя по ее прежнему настроению духа. Она пришла почти в бешенство, рыдала, рвала на себе волосы, осыпала всех упреками, так что мне не в шутку стало жаль ее. Но имам Хази успокоил меня, заметив, отчего я ее жалею, когда она сама нисколько не тоскует. Да она плачет и выходит из себя. «А», — сказал имам Хази, махнув рукою, — «это ничего не значит. Это такой закон у марушек, женщин. Смотри, не пройдет минуты, и она будет смеяться». Имам Хази был прав. Едва турок успел посадить пленницу на лошадь, накинув на нее новое покрывало, как она уже приняла довольный вид и начала прихорашиваться, драпируясь им сколько умела. Лошади были нужны нам самим, а товар Карамурзин роздал на месте нашим абазинским проводникам, пришедшим в неописанный восторг от его щедрости. Черкесский дворянин проводит жизнь на лошади, в воровских набегах, в делах с неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день, лежа в кунахской, открытой для каждого прохожего. Чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего ничего не делает. В эти минуты совершенного безделья он напевает песни, аккомпанируя их на пшиннере или стругает палочку ножом без всякой цели. Днем он видится очень редко со своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством. Она ткет с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы. Рабы обрабатывают поле. Их жены и дочери прислуживают в доме и ходят за скотиной. Если черкес имеет несколько жен, то каждая из них, занимая отдельное помещение, пользуется особым хозяйством и поочередно обязана готовить для мужа пищу, относимую к нему в кунахскую. Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах. Скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой. Серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление. Черкесы высших классов пренебрегают учением, зато черкешенки учатся нередко читать и писать по-турецки, в состоянии разбирать Коран и часто ведут переписку за своих отцов и мужей. Замужних женщин никто не видит. Они сидят дома, занимаются детьми и хозяйством и не выходят за двери без длинного белого покрывала, похожего на грузинскую чадру. Девушки, напротив того, показываются в мужском обществе с открытым лицом, и им позволено даже в присутствии другой старой женщины принимать в своей комнате чужого. Умение хорошо работать считается после красоты первым достоинством для девушки и лучшую приманкой для женихов. Черкесы чрезвычайно щекотливы насчет женской добродетели и мстят за оскорбление ее беспощадно. Девушки отвечают за свое поведение перед родителями, женщина перед мужем, а вдова не отвечает ни перед кем и обязана только не нарушать общественной стыдливости. Для девушки потеря невинности считается не преступлением, а несчастьем, поправляемым женитьбою или смертью соблазнителя, если он не может или не хочет жениться. Утрата чести вменяется замужней женщине в преступление, влекущее за собой смерть или рабство. Участников в подобном преступлении убивают. Вдова может жить как ей угодно, и никто не вправе мешаться в ее дела, когда приличие не было нарушено. Она может даже надеяться выйти снова замуж, если она знатна, хороша или богата. Вы слушали четвертую часть воспоминаний кавказского офицера Федора Тарнау. Читал артист Андрей Данилюк. Режиссер Дмитрий Житомирский. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Редактор Ольга Хмелева. Воспоминания кавказского офицера. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.